Хонда не помнил, в эту ли комнату его пригласили 60 лет назад. В традиционной нише висел свиток картина, копировавшая сессию, и стояли свежие гвоздики. Монахиня в белом кимоно из бумазеи с белым же поясом оби принесла на подносе печенье для почетных гостей и охлажденный чай. Стены были раздвинуты полностью, и взору предстал внутренний сад, в котором буйствовала зелень. Клен, кипарисовик и другие деревья были посажены здесь очень тесно. Просвечивавшие сквозь них белые стены помещения для занятий, крытый переход к нему, все это составляло внутренний сад. Управляющий завел какой-то незначительный разговор. Время проходило зря. Хонда почувствовал, одно то, что он сидит, выпрямившись в этой прохладной гостиной, ему уже помогло. Перестал течь пот, ослабла боль. И вот он здесь, в зале храма Гесюдзи, посещение которого ему всегда представлялось невозможным. Осуществить это позволила близость смерти. Она освободила Хонду от оков, державших его, пока впереди была жизнь. Страдания, перенесенные ради того, чтобы подняться сюда по храмовой дороге, неожиданно принесли успокоение. Тело казалось совсем невесомым, и, обнаружив это, Хонда утешал себя мыслью о том, что добиравшемуся сюда уже тяжело больному Киоаки отказ придавал силу несущих крыльев. Уши наполнял стрекот цикад. Но из этой затененной комнаты он казался освежающим, словно отзвук колокола. Управляющий больше не упоминал о письме, говорил все о делах житейских, боялся, видно, что Хонда напомнит о цели своего визита — встрече с настоятельницей. Хонда уже начал подозревать, что это пустое времяпрепровождение может быть мягким намеком на то, что он не сможет встретиться с настоятельницей. Может статься, на глаза управляющему попал тот журнал, и он порекомендовал настоятельнице сказаться нездоровой и уклониться от встречи. Но это не значит, что Хонда, облитый грязью, внутренне боится этой встречи. Правда в том, что если бы не стыд и вина, если бы не смерть, он не нашел бы мужества прийти сюда. Тот скандал в сентябре прошлого года, если вдуматься, послужил первым еще неясным толчком к посещению Гасюдзи, а потом неудавшееся самоубийство Тору, его слепота, болезнь самого Хонды, беременность Кинуэ — все шло к одному. Копилось, давило на сердце и вылилось то, что он по этой дикой жаре добрел сюда по храмовой дороге. Не будь этих событий, Хонда, скорее всего, только бы любовался блеском вознесшегося на горную вершину храма. Если настоятельница не выйдет к нему, придется смириться, принять это как воздаяние за грехи. Скорее всего, в этом мире встреча не состоится. Но даже если они не встретятся тут, в последний его час, в последнем месте его пребывания в этом мире, Хонда все равно верил в то, что день их встречи когда-нибудь наступит. И именно поэтому в его душе нетерпение постепенно сменялось покоем, а печаль — пониманием, а это давало силы ждать. Хонда не поверил собственным ушам, когда вновь появившаяся монахиня прошептала что-то на ухо управляющему, и тот объявил: «Госпожа настоятельница сказала, что сейчас вас примет. Пожалуйста, пройдите к ней». В зале, выходившем в маленький садик, на северной стороне, внешняя стена была раздвинута полностью, и зелень сада буквально била в глаза, поэтому он не понял, как его провели сюда. Но это определенно была та самая комната, где 60 лет назад Хонду принимала прежняя настоятельница. Он вспомнил, что тогда здесь стояла чудесная ширма с изображением времен года. Сейчас вместо нее был экран из тростника. За открытой верандой в садике, заполненном голосами цикад, бушевала зелень. В гуще зарослей, среди сливы, клена, чайных кустов проглядывали алые бутоны олеандров. Лучи летнего солнца падали на острые травинки, торчавшие между камнями дорожки. Этот свет перекликался с сиянием раскаленного неба над зарослями горы, высевшейся позади садика. Хлопанье крыльев о стену заставило Хонду обернуться. Тень влетевшего из перехода воробья метнулась по белой стене и пропала. Раздвинулась перегородка, ведущая внутрь дома, и перед невольно отодвинувшимся Хондой появилась старая настоятельница, которую поддерживала под руку монахиня в белой одежде. Этой женщиной со свежим цветом лица, в пурпурной накидке поверх белого одеяния, была 83-летняя Сатоко. У Хонды на глазах выступили слезы, и он не мог посмотреть ей прямо в лицо. Настоятельница опустилась за столик напротив него. Тот же прекрасной формы нос и чудесные большие глаза. Конечно, она отличалась от той давней Сатоко, но ее можно было узнать с первого взгляда. Прыжком в 60 лет, разом перелетев из цветущей юности в глубокую старость, Сатоко избежала тех лишений, которые выпадают на долю человека в этом бренном мире. Человек, идущий по мостику в саду, перемещается из тени на солнце. Игра света меняет его облик. Так и тут было лишь одно различие. В тени на лице выступала красота молодости. На свету — красота старости. Хонда вспомнил, как сегодня утром, выехав из гостиницы, он смотрел на женские лица под зонтиками. Одни были освещены, другие окутаны тенью, и размышлял об этом качестве красоты. Может быть, те 60 лет, что прожил Хонда, для Сатоко были всего лишь отрезком времени, за который она прошла по мостику в саду с игрой света и тени. Здесь старость не вела к общей слабости, а была направлена на оздоровление. Гладкая кожа словно светилась, чудесные глаза стали еще яснее, в них мерцало что-то давнее. Старость всем напоминала дивный драгоценный камень. Сатоко была какой-то полупрозрачной и одновременно холодной, твердой и спокойной. Даже губы все еще сохраняли форму. Конечно, у нее было множество морщин, но каждая из них была чистой, словно промытой. Чуть сгорбившееся, ставшее крошечным тело, таило какую-то удивительную силу. Хонда, скрывая слезы, низко опустил голову. «Добро пожаловать!» — приветствовала его настоятельница чистым голосом. «Прошу простить меня за мое неожиданное письмо. Благодарю вас за то, что вы так любезно приняли меня». Хонда, заботясь о том, чтобы не выглядеть фамильярным, сам понимал, что его слова прозвучали слишком чопорно. Он со стыдом слушал вырывавшийся из его горла хриплый старческий голос и, не раздумывая, добавил: «Я адресовал письмо управляющему, но, может быть, вы его просмотрели?» «Да, я его видела». Затем наступила пауза, и монахиня, приведшая настоятельницу, воспользовавшись этим, исчезла. «Дорогие сердцу воспоминания, я состарился. Неизвестно, что будет завтра». То, что письмо было прочитано, придало Хонде силы. Настоятельница, уловив в его словах легкомыслие, нерешительно улыбнулась. «Я видела письмо. Оно написано с таким пылом. Вы считаете божественным провидением то, что мы встретились?» Юность, сохранившаяся в душе Хонды, как несколько запоздавших капелек дождя, при этих словах выплеснулась наружу. Он словно вернулся на 60 лет назад, в тот день, когда изливал прежней настоятельнице горячий пыл юности. «Когда я пришел сюда с последней просьбой от Киаки, прежняя настоятельница не дала мне встретиться с вами. Потом я понял, что так оно и должно было быть, но тогда мне было очень обидно. Киаки Мацугая был моим единственным настоящим другом». «А кто был этот господин? Киаки Мацугая?» Хонда ошеломленно распахнул глаза. Пусть он плохо слышит, но не ослышался же. Однако смысл сказанного настоятельницей до такой степени не доходил до его сознания, что ее слова казались просто галлюцинацией. «Что?» — переспросил Хонда, желая заставить настоятельницу еще раз сказать те же слова. А кто был этот господин? Кияки Мацугае. На лице настоятельницы, повторившей те же слова, не было ни малейшего намека на то, что она хочет что-то скрыть или притворяется. На нем скорее читалось невинное любопытство девочки-подростка, спокойная улыбка не сходила с ее губ. Хонда, который в конце концов воспринял это как стремление настоятельницы услышать от него о Киоаки, следя за тем, чтобы излишне не затягивать рассказ, но все равно не жалея слов, рассказал, не пропуская ни одного дня, все, как помнил, о своей дружбе с Киоаки, о любви Киоаки и ее печальном конце. Все время, пока Хонда рассказывал, настоятельница сидела, не меняя строгой позы, с неизменной улыбкой на лице, несколько раз коротким «О!», подтверждая, что слушает. Было видно, что она ничего не упускала из рассказа, даже когда изящно подносила ко рту принесенной монахиней охлажденный чай. Выслушав Хонду, настоятельница произнесла ровным, без всяких эмоций, голосом: «Очень интересная история, но я не знаю этого господина Мацугае. Наверное, он любил другую женщину». «Но ведь это вы прежде носили имя Сатоко. Сатоко Аякура», — закашлявшись, настаивал Хонда. «Да. В миру меня действительно звали так». Хонду охватил гнев. «Она говорит, что не помнит Киоаки. Не может быть, чтобы она его забыла. Она, конечно, притворяется. Она настаивает, что не знает Киоаки». Это явной лжи, прозвучавшей из уст не просто женщины, а наделенной высшими добродетелями старой монахини, было достаточно для того, чтобы заставить сомневаться в глубине ее веры. Более того, если она даже сейчас способна на лицемерие суетного мира, значит, она с самого начала жалела о том, что обратилась к этой вере. И сегодняшняя встреча, к которой Хонда стремился 60 лет, обманет его ожидания. Настойчивые, даже бестактные вопросы Хонды не поколебали спокойствие настоятельницы. Стояла ужасная жара, а она была в пурпурной накидке, надетой для тепла. Ее чудесный голос звучал ровно, и не было никакого смятения ни в голосе, ни в выражении глаз. «Нет, господин Хонда, я помню все привязанности, которые были у меня в мирской жизни, но имени Киоаки Мацугая мне слышать не приходилось». «А вы уверены, что такой человек существовал? Разве с вами не бывает так, что, поверив во что-то, вы полагаете это сущим, а на самом деле этого нигде нет? Так и ваша история». «Но тогда каким же образом я познакомился с вами? Сохранились родословные семей Аякура и Мацугая? Есть книги по семейной записи?» мирские связи. Наверное, можно проследить таким образом, но вы сами встречались в этом мире с этим человеком, с Киоаки. И вы уверены, что мы с вами в этом мире раньше встречались? Я точно помню, что был здесь 60 лет назад. Память — зеркало миражей. Иногда в ней всплывают такие далекие образы, что мы не в силах их разглядеть. Иногда те, что только кажутся близкими. Но если Киоаки с самого начала не было... Хонде казалось, что он блуждает в тумане. Сегодняшняя встреча была какой-то нереальной. Сознание ускользало. Так на глазах с лакированного подноса исчезает след легкого дыхания, и он, не помня себя, закричал: «Но тогда получается, что не было Исао, и не было Инг-Тьян, а может статься и меня». И тут настоятельница впервые твердо посмотрела прямо на Хонду. «Есть мы или нет, говорит нам сердце». После долгого молчания настоятельница тихонько хлопнула в ладоши. У дверей появилась ее помощница. «Раз вы специально сюда приехали, я хотела бы показать вам сад с южной стороны», — предложила Сатоко, и монахиня взяла ее за руку. Хонда машинально поднялся и пошел следом за ними в темное помещение кабинета. Помощница открыла раздвижные стены и провела Хонду на террасу. Взору предстал огромный сад. На фоне горы под жгучим солнцем сиял газон. «Сегодня с утра куковала кукушка», — сказала молодая монахиня. В стороне от газона росли деревья, главным образом клены. Видна была сплетенная из прутьев калитка, которая вела на гору. Стояло лето, но все же тут были клены с алыми листьями, полыхавшими среди зелени. В разных местах были свободно положены камни дорожек, а рядом с ними скромно цвели гвоздики. Справа в уголке сада виднелся колодец с воротом. Посреди газона под жарким солнцем, казалось, припекавшим ему спину, стоял зеленый керамический стул. Летние облака взмывали в синь над горной вершиной. Тихий, без всяких эффектов, открытый свету сад. Голоса цикад наполняли его звуками перебираемых четок. Полное отсутствие других звуков и жуткое одиночество. В этом саду не было ничего. Хонда подумал, что пришел туда, где нет ничего, даже памяти. А сад, залитый лучами летнего солнца, безмолвствовал. Море изобилия. Конец. 45-й год Сёва, 25 ноября. 25 ноября 1970 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС» январь 2024 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.